и один из них — механик. «Ты же говорила, что знаешь его», — вспомнил я предыдущее высказывание Тамары. И даже как зовут вспомнила. «Это не тот», — безапелляционно заявила она, рассмотрев Эдика как следует. «Тот помоложе был, которого Палыч звали». «Это мой напарник», — сообщил Эдик. «Палыч который. Я по механике спецом был, а он по электрике». «Эй, сбавь маленько тон», — достаточно нервно высказался Гриша в адрес Тамары. «Твоего Палыча мы все равно теперь не отыщем. А Эдуард, вот он, что из-за этого копья ломать?» Тамарка стухла и отошла в сторонку, а на ее место заступила Ирина с новыми вопросами. «Ну, как получилось у вас там в гаражах?» «Да все окей», — ответил я за всех. «Бензина привезли, командный пункт обнаружили, и вдобавок нового человека для нашей команды приплюсовали». «А насекомые как там?» — продолжила она. «Муравьи совсем как неживые стали», — принялся объяснять я. «Пауков ни одного не встретили. Да, две мухи были. Эти тоже не шевелились совсем». «Бензин у них, наверное, закончился». Это Анвар вспомнил соответствующей теме анекдот про Штирлица. «Кстати, о бензине», — спохватился Гриша. «Надо его в генератор залить». «И продолжить проверку ромашки», — добавила Ирина. «А у вас тут как?» — поинтересовался я. «Без происшествий обошлось». «У нас тоже все окей», — ответила она мне моими же словами и улыбнулась. «Ну и хорошо», — ответно улыбнулся я ей и потащил канистру с бензином к генератору. Когда я перезапустил его и вернулся к нашим баранам, то сразу ощутил некоторую накаленность обстановки. Тамара сидела вся красная, как помидор. Остальные молчали, глядя в самые разные стороны, но только не на нее. Не стал зацикливаться на этом, а сходу предложил продолжить эксперименты с аппаратом типа «Ромашка». «Мы же не закончили в прошлый раз», — напомнил я. «Вот давайте и продолжим». «Пусть он сначала», — Тамарка уперла свой указательный палец в сторону Эдикового брюха. «Расскажет, что это такое. Чемодан же его, ему и карты в руки». «Да не знаю я ничего», — уныло начал отбиваться Эдик. «У нас в части по этой ромашке спецотдел был, а там секреты почти такие же, как у ядерщиков». «Что же они секретные чемоданы разбросали в разные стороны?» — справился Гриша. «Если они такие же секретные, как у ядерщиков». «А я знаю», — огрызнулся Эдик. «Все развалилось, денег полгода не платили, очереди на эвакуацию в Москву ждали хер знает сколько, а тут еще оппозиция наступления начала, как уж ее там... УНИТА, если не путаю, называлась. До нашей базы им с десяток километров оставалось пройти, не до чемоданов было». «Как хоть он назывался-то, — решил уточнить я, — этот ваш секретный спецотдел?» «Подразделение Н», — отчеканил Эдик. На это никто ничего ответить не смог, а я чуть подумал и открыл крышку чемодана. «Ну, тогда продолжим, что ли, господа товарищи?» — задал я риторический вопрос. «Включаю ромашку 2.1. Кстати, может, знаешь, почему она 2.1? Была, значит, и 2.0?» «Была», — с неожиданной легкостью выскочила из Эдика. «И 1.1 тоже было. Эти чемоданы я лично в Москву отправлял в 98-м году. Как раз дефолт, когда долбанул». «Вроде и сказал чего-то Эдик», — подумал я. «Только толку с его информацией, как с козла молока, как и с него самого тоже». «Поехали», — просто сказал я, прервав бестолковую дискуссию и нажал на кнопку «Старт». А после стандартной загрузки устройства без лишних слов ввел команду «Защита периметра 1». Ромашка на этот раз моргала значительно дольше, в пределах минуты, после чего выдала такое сообщение. «Опция недоступна. Свяжитесь с центром». «Ждали, понимаешь, ждали», — с досадой высказала Тамарка. «И получили голый ноль». «Ваши ожидания», — вспомнил я сакраментальную фразу одного футболиста, — «это ваши личные проблемы. Следующие опции будем испытывать?» «Ну, конечно», — осторожно предложил Гриша. «Смотреть, что ли, на них будем?» Я пожал плечами и последовательно набрал на клавиатуре сначала второй вариант защиты, с ним оказалось все точно так же, как и с первым, а затем и полную защиту, не ожидая ничего полезного. Но оказался неправ. После минутной паузы ромашка нарисовала на экране круг и сообщила. «Полная защита включена. Заряд устройства позволяет удерживать полную защиту в течение 10 минут». «Ну-ка, спроси у нее», — тут же оживился Гриша. «Какой радиус у этой защиты?» Я набрал этот вопрос и нажал Enter. Ромашка тут же выплюнула ответ, что 35 метров. «Не слабый радиус», — прокомментировал я Ромашкино сообщение. «Это весь наш корпус в него входит». «Выключи эту штуку», — порекомендовал Эдик, «а то посадишь заряд полностью». Я без лишних слов накатал в строчку «выключить полную защиту», круг на экране исчез. «Остальные пункты проверять будем?» — справился я у общества. «Так один только остался», — заметил Гриша. «Самоблокировка. Я бы поостерегся с ним, вдруг оно потом не разблокируется». «И еще», — напомнила Ирина, — «мы же спрашивали у этой ромашки насчет единиц личного состава и вооружения, только до конца не довели». «Правильно», — вспомнил я. «Она определила личный состав в 10 единиц. Давайте еще раз спросим, что это за единицы и где находятся». «Спрашивай», — разрешил Гриша, предварительно посмотрев на окружающих. Те промолчали. Тогда я напечатал на экране «Уточни расположение личного состава части». «Про часть я чисто на автомате добавил. Где личный состав, там и подразделение, в коем они числятся», — подумал. На этот раз Ромашка думала битых 3 минуты. За это время Тамарка успела еще раз отметиться. «Не было никаких Эдиков в нашем санатории», — заявила она, глядя прямиком в переносицу механику. «Бля, буду, не было». «А ты-то откуда это знаешь?» — попытался урезонить ее я. «Видела списки из бухгалтерии, что ли?» «Не видела», — надулась она, как мышь на крупу. «Но если ты много лет в коллективе работаешь, не надо никаких списков, чтобы это знать». «Гараж с твоей санитарской должностью никак не пересекался», — продолжил урезонивать ее я. «Могла просто не увидеть его ни разу». «Это она во всем виновата», — неожиданно переключил Эдик фокус общего внимания на другую тему. «Так-так-так», — заинтересовался Гриша. «И в чем же Тамара виновата? Сказал А, говори и Б», — подтолкнул он механика к дальнейшим откровениям. «Я и В могу сказать, и Г тоже», — с вызовом ответил тот. «И все остальные буквы в русском алфавите и в португальском». Но ничего он сказать ни на одном из этих языков не успел, потому что Ромашка, наконец, выплюнула решение задачи, которую я ей недавно поставил. Экран сначала погас, потом загорелся, начертив примерный план обоих этажей и подвала нашего корпуса, а затем встроенный замогильный голос произнес. «Полный личный состав части 11 единиц. 7 из них находятся в столовой на первом этаже, 2 в левом крыле на втором этаже, 2 в подвале в правом крыле. Доклад закончен». «Будем проверять?» — первым среагировал на сообщение я. «Конечно. Сидеть, что ли, будем?» — быстро ответил Гриша. «На второй этаж идут Афоня и Анвар. В подвал я и Ваня. Остальные сидят здесь и контролируют обстановку. Возражений нет?» Возражений не последовало, поэтому мы вчетвером встали и двинулись в указанных направлениях. А я еще успел выключить Ромашку во избежание. «Вот ключ от подвала», — снял со связки нужную железку Анвар и протянул мне. «Там на 2 оборота закрыто». «Разберемся», — скупо ответил я и добавил. «Вы там поосторожнее наверху». «Разберемся», — ответил мне моими же словами Анвар, и мы разошлись в разные направления по главной лестнице корпуса. Они поднялись наверх, а мы с капитаном спустились вниз. Дверь в подвал по-прежнему была заперта на большой висячий замок. Черный, диаметром в добрых 10 сантиметров. «Серьезный запор», — сказал я капитану. «Вот скажи мне, как сотрудник органа внутренних дел со стажем, как его могли обойти аж 2 человек?» «Двое человек», — ответил он мне, — «никак не могли. А вот 2 хер знает какой формы жизнедеятельности, наверное, что-то придумали бы. Я небольшой специалист по внеземным формам жизни». «Я тоже», — не нашел я ответить ничего другого. «Ну что, заходим, что ли?» Гриша в ответ повернул здоровенный ключ на 2 оборота и вытащил замок из дужек, а зайдя внутрь, щелкнул выключателем. Свет, хотя и тусклый, зажегся сразу в обоих направлениях, и слева, и справа. «Где там эта ромашка сказала их искать?» — справился он у меня. «В правом крыле, если не путаю», — ответил я. «Только хер знает, что она считает левым, а что правым». «Кабинет главврача она определила слева», — вспомнил капитан. «Значит, нам в другую сторону». И он смело зашагал туда, а я, менее уверенно, но потрусил за ним. С обеих сторон длинного коридора тянулись дощатые двери в отсеке, на который был поделен подвал. Все запертые, насколько я определил невооруженным глазом. 6 слева и 6 справа насчитал. На этом коридор кончился. «Надо проверять помещение», — с глубоким вздохом сообщил Гриша. «Ты не помнишь, кстати, куда мы того подозреваемого засунули позавчера?» «Это который возле ларька попался?» — уточнил я. Так не в это крыло, в противоположное. В третий или четвертый отсек от лестницы. Можно проверить, он открыт должен быть». «Проверим», — буркнул Гриша и торкнулся в первую дверь слева. Она, ясное дело, оказалась запертой. «Кто бы сомневался», — хмыкнул я. «Ломать будем или что?» Ничего мне на это Григорий отвечать не стал, а просто со всей дури саданул ногой в район замка. Дверь жалобно скрипнула и отворилась. Мы по очереди зашли внутрь. Там темно, конечно, было, но я подсветил обстановку фонариком своего мобильника. Зарядить я его, слава богу, не забыл. А ничего интересного, как и следовало ожидать, мы здесь не нашли. Какие-то грязные корзины, какой-то мутный стеллаж у дальней стены с грязными ящиками. Ни одного признака, что тут кто-то побывал за последний год. «Идем далее», — подошел капитан к противоположной двери. «Ее я уже сам выломал. Замки тут очень хлипкие стояли. Ничего отличного от предыдущего помещения мы и здесь не обнаружили. Ну, разве что за отличием, что стеллажа тут не имелось. Все лежало в навал на полу». Так мы прошлись по всему правому коридору с одинаковыми результатами, пока у нас не осталась всего одна непроверенная дверь рядом с лестницей. На вид она была практически такой же, что и остальные, только имела номер. Жестяная табличка к ней прикручена была с циферками 07. «Интересно», — заметил я. «Почему остальные двери безымянные, а это 07?» «Сейчас проверим», — ответил капитан, ловким ударом высадив ее внутрь.